Этих двоих можно считать образцовыми диктаторами-тиранами. Оба не были знатными и богатыми от рождения, но оба добились абсолютной власти и поклонения и создали мощные государства. Оба ввергли мир в кровавые войны, а их личная жизнь и карьера закончилась полным крахом. Наполеон и Гитлер. Различия и сходства. У нас в гостях историки Александр Орлов. Здравствуйте. Здравствуйте. И Юрий Никифоров. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр Орлов, выпускник исторического факультета Московского государственного гуманитарного университета имени Шолохова. Доктор исторических наук, профессор кафедры зарубежной истории МГГУ имени Шолохова. Автор научных статей по проблемам отношений России с Великобританией и Францией во второй половине 18-го, первой половине 19-го веков. Юрий Никифоров, выпускник исторического факультета Московского государственного гуманитарного университета имени Шолохова, кандидат исторических наук, доцент Московского государственного гуманитарного университета имени Шолохова. Основные труды. Великая Отечественная война 1941-45 годов. Книга для чтения. И 1941 год. Страна в огне. О детстве Наполеона, то здесь такой классический сюжет, история о том, как человек чужой для Франции, родившийся на острове Корсика в 1769 году, через 4 года после того, как Корсика стала одной из провинций Франции, сумел занять не просто роль национального лидера, но стать символом Франции. Если мы говорим «Наполеон», то обязательно подразумеваем «Франция». И наоборот, этот герой важен для Франции как показатель того, что она умеет защищать себя, отстаивать свои идеалы. И действительно, если мы посмотрим на детство этого героя, то оно рисуется в довольно мрачных красках. Когда шла борьба корсиканцев за независимость против французов, когда шли сражения в горах, а в этих сражениях активно принимали участие и отец Наполеона, Карло Буонапарте, и мать Наполеона, Летиция Ромалина, она в этот момент была как раз беременна будущим Наполеоном, и можно сказать, что он уже до своего рождения принял участие в таких важных событиях, как борьба за свободу народа Корсики. Например, надо сказать, что он уже, если не ошибаюсь, был третьим ребенком, уже она была беременна. Он был вторым ребенком, ребенком в семье, старший был Жозеф, но тоже будущая известная фигура, выдающаяся, но по характеру, по силе характера, по умению отстаивать себя. Я просто к тому, что мама, которая принимала участие в этих... Она уже была с маленьким ребенком и еще уже была беременна вторым сыном Наполеоном. Что лишний раз говорит о том, какого характера была эта женщина. Да, это был суровый характер, тем более, что отец рано умер, Карло Буонапарте. В семье была наследственная болезнь, рак желудка, от которой скончался потом на острове Святой Елены и сам Наполеон. И Карло Буонапарте страдал этим заболеванием долго. Он не мог работать, он не мог обеспечивать семью. И вся тяжесть вот этой вот работы по обеспечению большой семьи легла на плечи матери Летиция Ромалина. Характер ее закалился в этих боях, и потом она стойко переносила. Всего 12. 8 выжили. Да, 12 детей, 8 выживших. Все оставили какой-то след в истории Франции. Юноши волевые, целеустремленные, почти все из них стали коронованными особами, девушки-красавицы, многие из которых были женами коронованных особ и сами определяли политику этих государств. Но потом, когда маленький Наполеон подрастал, ситуация на Корсике успокоилась, Корсика стала спокойной провинцией французского государства, но уже к 80-м годам 18 века во Франции начинается брожение. Франция вступает в предреволюционный период. Молодой Наполеон в это время является кадетом военной школы в городе Бриенне. Он испытывает насмешки со стороны своих товарищей. Они издевались над его маленьким ростом, они издевались над его неправильным произношением. Он не совсем правильно до конца жизни говорит по-французски. И вот здесь, в школе, в военной школе в Бриенне, Наполеон Наполеон мог применять на практике те уроки выживания, которые он получил от своей матери, Летиция Ромалина. Он никогда не оставлял возможности ответить на удары ударами, на насмешки насмешками, и при этом еще пытливый ум заставлял его учиться, познавать, активно познавать те знания, которые давали ему в Бриенской школе. И вот эта закалка, которую он там приобрел, она потом сказывается в течение уже взрослой жизни, когда он не сдается перед самыми большими трудностями, он не сдается во время экспедиции в Египет, когда на грани выживания оказывается он сам и его армия. Он не сдается, когда совершает переворот государственный во Франции в 1799 году. Он не сдается в 1812 году и в 13-14 борется. Эта закалка характера, она идет от сурового климата Корсики, от необходимости выживать, от воспитания, которое он получил в детстве от своей матери. На Корсике враждующие кланы боролись между собой, и семья Бонапарт, она выступила против семьи Паули, которая лидером была на этом острове. Бонапарт, понимая, что не удастся в этой ситуации семье занять выдающееся положение, вскоре после революции во Франции уехал с Корсики сам, перевез в тяжелых условиях, когда могли уничтожить всю семью, перевез всю семью во Францию, и там начинается уже новый период его деятельности. Ну вот если сравнивать его с Адольфом Гитлером, то здесь, может быть, у Гитлера не такая яркая история его взросления, его становления, но тоже характер закаливался в непростых ситуациях. А какую же можно параллель провести действительно с детством Гитлера? Потому что здесь мы какого-то сходства или что мы можем здесь? Какое сходство? Мы можем здесь найти противоречие. Например, еще будучи вояче, Наполеон был из первых в математике, в точных науках, будем говорить. Ну да, в отличие от Гитлера, который, когда пошел учиться, учился, практически не учился. Да. Не любил учиться. Ну вот я у Гитлера, например, в детстве его не нахожу каких-то таких причин или обстоятельств его жизни, которые должны были помочь ему, что ли, стать диктатором или сформировать какие-то качества личности, которые потом позволят ему преодолевать трудности, добиваться каких-то побед или что-то в этом духе, как ты говорил. Гитлер родился в 89 году в Австрии, в Браунау. 1889 году. Родился он и воспитывался практически без отца. И мать его, Клара Пёцль, она была тихой, спокойной женщиной. Дальше в школе, когда он учился, мы уже сказали, что учился он так себе, потому что он испытывал склонность ко всяким художествам, на то, как проявлял себя как творческая натура, и мечтал поступать в Академию художеств и превратиться в деятеля искусств. То есть с Наполеоном здесь, конечно, сопоставить его трудно. И предполагать в Гитлере какого-то государственного даже деятеля, его факты, его биографии, вот детской и юношеской, они никак не позволяют. Ну, за исключением вот того, что отец тоже очень рано умер, и тоже от болезни легких, которую впоследствии передал сыну. Да, болезнь здесь другая, но тоже отчасти наследственная. Наследственная, да. Все-таки мы можем говорить, наверное, что на отец Наполеона, он оказал на Наполеона какое-то все-таки влияние. У них скорее мать, потому что отец рано умер, и Наполеон, это скорее на Жозефа, на старшего сына. Ну, хотя бы его, так сказать, присутствие. А о Гитлере мы же знаем, что он даже фамилию отца не мог носить до 14, что ли, в 14 только, по-моему, лет он получил возможность фамилию отца-то взять, Гитлер. То есть отец был далеко, не участвовал в его жизни, и даже Гитлер не мог сказать, что у него есть официальный отец. Как незаконнорожденный был до тех пор, пока официально его отец не оформил отцовство. Вот, мне кажется, вы, Юрий Александрович, подняли очень важную тему. Люди с такими сильными характерами, которые стремятся пробиться, они рождаются в разные ситуации и в разное время. Время рождения и становления Наполеона было одно, когда была борьба за свободу, за независимость, Корсики, потом революция во Франции. Время рождения и становления Гитлера другое, вроде бы спокойное. Но ситуация в Австрийской империи в конце 19 века была очень неспокойная. Вот их, возможно, сближает то, что Гитлер тоже родился в Австрии, в Австрийской империи, но австрийцем себя не считал, не хотел австрийцем быть, и даже из-за этого уклонялся от призыва в австрийскую армию. И вот это хотел... очень важное замечание, потому что считалось, что в то время Австрийская империя даже не может считаться немецким государством, поскольку в ней слишком много проживает народов, представителей других национальностей. Лоскутная империя. К власти в Вене пришла буржуазная олигархия, которая оплела своими сетями императора Франца Иосифа I. И император проводит не национальную политику в интересах австрийских немцев, а в интересах кого угодно, но только не этого слоя, который создал это государство, уплачивает большую часть налогов и составляет самую боеспособную часть армии. Это ущемленное национальное чувство, оно могло сыграть очень важную роль. Выйдем некую параллель в том, что Наполеон с Корсики едет во Францию и хочет стать французом, а Гитлер, в свою очередь, всеми силами стремился в Германию, в Рейх, и тоже свое австрийское происхождение тоже тщательно как бы в себе старался подавить. Вот для того, чтобы проявили себя такие сильные личности, нужны обязательные условия для того, чтобы они смогли это проявить. Такие условия лейтенант Бонапарт нашел для себя во Франции, а молодой амбициозный художник, как он себя считал, Адольф Гитлер, нашел такие условия для себя в Германии, а точнее говоря, в Баварии. Мюнхен считался столицей искусств в то время, городом, который со славой с Парижем даже спорил. И здесь он считал, что он найдет себе большее поле для применения своих сил. Ну, Гитлер был разочарован, наверное, когда дважды провалился на вступительных экзаменах в эту Академию художеств, был вынужден влачить жалкое существование, да. Зарабатывая рисованием каких-то открыток почтовых, копированием рекламы. Тем не менее, он все-таки, несмотря на то, что он рисовал какие-то такие вещи, это вполне хватало ему на пропитание. Причем настолько, чтобы он смог отказаться от пенсии, которую они с сестрой получали на двоих. Он свою порцию отдал сестре, когда отец умер. Но это уже было примерно к 21 году. Но мы же не хотим сказать, что он был бесталанный человек, напротив. Дело не в том, какого размера был, на мой взгляд, какого размера был его талант. Дело в том, что он четко понимал, что та работа, которую он делает, те работы, которые он делает, они будут пользоваться спросом у публики. То есть вот тогда уже, на мой взгляд, проявилось понимание интересов публики, которые надо сначала понять, а потом начать ими управлять, как впоследствии случилось. Ну, это заработок, конечно, его заработок, но самолюбие было абсолютно ущемленное, потому что его главное творчество – это все-таки картины, большие художественные картины, которые он представлял во время поступления в Венскую академию художеств. Есть рецензии на эти картины, писали о том, что в них не чувствуется рука художника, в них не чувствуется настроение, в них не чувствуется мастерство. Это глубоко его ущемляло, я думаю. К сожалению, в этом мире один критик напишет такую рецензию, а другой напишет другую. Я все-таки, например, не специалист, но я читал и другие рецензии о том, что как раз картины Гитлера, они были не бесталанные. Не бесталанные, конечно. Но это Академия художеств. Это, тут нужно было проявить знания академического искусства. А Гитлер старался себя проявить как творец. И вот это его стремление к творчеству, это его новаторство не было оценено. И потом все-таки у Гитлера, Александр Анатольевич, были более важные какие-то движущие мотивы, по которому он записался в армию, когда началась Первая мировая война, и он ведь добровольно пошел на войну. Но сначала он прошел свидетельствование, которое показало, что он к воинской службе в Австро-Венгрии непригоден. Да, да, это в Австрии. И здесь есть смысл подозревать, что это как раз за этим скрывается просто его действительно стойкое нежелание каким-то образом служить австрийской армии и служить вместе с людьми других национальностей, со славянами, евреями в одной армии. Да. И здесь уже мы можем сказать, что он был в определенной степени идеологически заряжен, а относительно идеологических представлений Наполеона, я, например, не знаю, мне кажется, что он был большим прагматиком и какой-то одержимости здесь уже идеологической доктриной у него не было, возможно, и на протяжении всей жизни. Мы оставили молодого лейтенанта Бонапарта, когда он уже выпущен из Бриенской школы и пытается устроиться в ситуации королевской Франции. И вот здесь он начал понимать, что в королевской Франции он никакой карьеры себе абсолютно не сделает. Тут начал работать мозг математика, вот о чем мы уже говорили. Он пытался поступать на русскую военную службу. Есть такое упрошение. Но поскольку по правилам русской военной службы иностранцев принимали с понижением на чин, а это означало понижение его жалования, он от этого отказался. Известно, что он пытался поступать на турецкую военную службу. Если бы этому удалось, то мы бы не знали, может быть, такого великого, выдающегося деятеля французского государства. Но это тоже ему не удалось. Александр Анатольевич, ну, может быть, это просто связано с тем, что он бедствовал физически. Да, да, да. Конечно. Не с тем, что он был... Он задолжал квартирной хозяйке. Такой карьерист, что ему вот уже тогда было важно обязательно делать карьеру, и ради этого хоть в турецкой армии он был готов. Ну, он был человек очень амбициозный. Это чисто материальный вопрос. Он был очень амбициозный человек, вот это ущемленное национальное чувство в нем говорило тоже. Ему нужно было делать карьеру быстрее, лучше, чем остальные его товарищи. Тем более, что в Бриенской школе он учился вместе с детьми аристократов, которые изначально уже имели лучшие стартовые возможности, чем он сам. Для него было вот побудительным мотивом бороться и пробиваться, доказать, что он лучше их. Что он может более значительную, более важную и более блестящую карьеру. Но королевская Франция не предоставляла ему никакой возможности. А здесь как раз, извини, я тебя перебью. Да, пожалуйста. А здесь как раз интересно посмотреть. Все-таки он же был из дворянской семьи. Из дворянской, да. И здесь, считая себя дворянином, но будучи корсиканским дворянином, с одной стороны, его воспитывали, что он дворянин и... обладает честью дворянской. Обладает определенными достоинствами, да, просто по происхождению. А во Франции оказалось, что это его дворянство ничего не стоит. Да, он никто, если это. И здесь как раз вот определенная уязвленность-то, она отсюда... Может быть. Он нашел обоснование своим желаниям, своим стремлением в идеологии просвещения, которая в 18 веке царствовала во Франции, и в революционных идеях о необходимости перемены правления во Франции. Тогда третье сословие активно рвалось к власти. Вот в этих идеях третьего сословия, в брошюрах, которые он активно читал, а у него было много времени, поскольку он не участвовал в развлечениях офицеров, он жил очень скромно, читал книги в основном. После его отъезда писал сам, потом известно его произведение на эту тему, я еще об этом скажу. Вот в этих идеях он нашел обоснование своей борьбы за то, чтобы занять более высокое положение в новом обществе, которое будет создано после революции. После взятия Бастилии он яростный участник революции. Он сторонник всех последовательно сменявших себя у руля власти революционных группировок. Сначала сторонник фильянов, которые призывали к созданию конституционной монархии во Франции. Потом сторонник жирондистов, которые призывали к созданию республики. И, наконец, сторонник якобинцев, которые говорили о том, что необходимо создать революционный террор для подавления остатков контрреволюции, для того, чтобы создать новую систему государственной власти. Ты все-таки видишь за этим карьеризм? Больше ничего. Я не отрицаю того, что это искреннее стремление было, но здесь удачно совпали личные стремления и политические настроения во Франции того времени. То есть Наполеон, он ни в каком случае не мог оказаться, молодой лейтенант Бонапарт, он ни в каком случае не мог оказаться в лагере контрреволюции, он не мог защищать старую Францию, он всеми условиями жизни и развития должен был оказаться на стороне новой Франции революционной. И известна даже его брошюра революционная, вот о чем я говорил, это «Ужин в Бакере», где он выступает как яростный сторонник Робеспьера, и известно, что его покровителем был младший брат Максимилиана Робеспьера, Агюстен Робеспьер. Тот был представителем конвента в Южной армии, где сражался потом капитан Бонапарт. И рост по служебной лестнице, по карьерной лестнице капитана Бонапарта связан в большой степени с тем, что его покровителем были два комиссара конвента, которые были в Южной армии. Это Агюстен Робеспьер, о котором я говорил, и Соличетти, корсиканец Соличетти, который раньше него отправился во Францию и стал видным членом революционного конвента. И который впоследствии будет заклятым врагом императора Наполеона. Да. А вот с Агюстеном Робеспьером получилось все очень плохо. После свержения якобинской диктатуры, после того, как оба брата Робеспьера окончили свою жизнь на гильотине, и сам Наполеон тоже оказался в тюрьме. Он 2 недели провел в форте Антип. Это уже после того, вот, как он взял Тулон. Видите, и здесь с Гитлером определенно есть параллель. Есть, потому что Гитлер тоже сидел в тюрьме. Да, мы можем ее провести. И это время обычно такие люди проводят не в стенаниях и не в плаче, не в писании каких-то покаянных писем, а они проводят в создании какой-то программы на будущее время. И вот уже молодой генерал Бонапарт вырабатывал в этом заключении планы вторжения в Египет. Ну, а как я знаю, Гитлер писал вот это знаменитое произведение «Моя борьба», ну, да, «Майн Кампф». Только у Гитлера все-таки был сначала фронт. Была Первая мировая война, и его-то военная карьера, она была несколько иной. Потому что он как пришел на фронт с солдатом, так, по сути, и был потом по окончании войны, да, демобилизован ефрейтором. Вот. Другое дело, что его, он был награжден 2 Железным крестом. Вел себя как храбрый, на фронте, храбрый солдат. Да, а для солдата это все-таки что-то значит. И пошел на фронт добровольно, именно потому, что хотел служить. И пошел на фронт рейху. Германии, да. Пошел на фронт добровольно, но Наполеон тоже другой карьеры не видел, кроме как карьеры военного. То есть здесь интересно. Кстати говоря, вот эта связь с Агюстином Робеспьером, она была не просто так, они не были ни друзьями, ни собутыльниками, а просто он предложил очень удачное решение штурма Тулона. Штурма Тулона, да, Робеспьер это оценил, младший, да. Именно поэтому пошло продвижение по службе, потому что он решил ту задачу, которая казалась, в общем-то, комиссаром, парижским комиссаром, трудноразрешимой с тем материалом, который никто был из старых генералов бывшей королевской армии, которые там были, которые пошли на службу революции, никто не соглашался реализовать тот план, который согласился выполнить молодой капитан Бонапарт. И он, кстати говоря, во время этого штурма был ранен в ногу, но ранение свое скрыл. Для того, это чтобы... одно из первых ранений. Одно из первых. Потому потом, что были когда щипать другие. Обмывали тело Наполеона, у него нашли, по-моему, больше десятка следов от ранений на теле, о которых никому ничего не было известно. Он понимал, что полководец должен выглядеть непобедимым и неуязвимым. Не все под Тулоном, у него было много кампаний, много военных сражений, и здесь он проявил, конечно, Гитлер к себе тоже был как ранен, храбрый был контужен и газами отравлен. Травлен газами? Да. Причем он на какое-то время ослеп, и когда лежал в госпитале, то есть это было серьезное отравление. Начало существования Гитлера в Германии, не в Австро-Венгрии, а в Германии, она была связана с Баварией. И как раз в то время, когда Германия потерпела поражение, произошла история со знаменитой Баварской социалистической республикой. Да, 18-й год, да. Да, и там возвращались с фронта, с обоих фронтов бывшие солдаты, так же, как и Гитлер разочарованный, и они... могли легко попасть под влияние большевистской пропаганды. Ну да, мы забываем. Надо было их распропагандировать. Вот этим и занимался Гитлер. Забываем о том, что это же не просто поражение Германии в войне, но это же одновременно и революция в Германии 18-го года. То есть революция означала, что на улицы вышли люди, отстаивающие разные взгляды, разные ценности, предлагающие разные программы. И в том числе было очень сильное левое движение, которое... опираясь на некое международное развитие международной ситуации, да, глядя на то, что происходит в России. Не без поддержки российских коммунистов. На определенных этапах получая такую поддержку, то есть возникала определенная предпосылка для того, чтобы Гитлеру пришлось самоопределяться, на чью сторону вставать, левых, правых. Но для него, я думаю, выбора такого не было. Потому что он по своим убеждениям, которые сформировались еще ранее, он, конечно, должен был с самого начала именно воспринять вот этот взгляд о том, что армии и Германии нанесен удар в спину революции, что она проиграла только потому, что ее предали, и виновники были сразу указаны. Вот они, евреи, вот они, коммунисты, это они все организовали, поэтому мы, как армия, мы вынуждены терпеть вот эти несчастья. Поэтому, конечно, он записался в, туда, где шла агитация против левых, против коммунистов, борьба с марксистами. И здесь он опять нашел какое-то соответствие своим внутренним убеждениям и той работой, которой он решил заняться. Я-то как раз сижу и думаю о Наполеоне, да, то есть в их всяких судьбах причудливо переплелась и революция тоже, да. Но для меня важнее подчеркнуть, что все-таки Гитлер человек, который, у которого были некие идеологические предпочтения, и он действительно верил в то, что вот это действительно так. Да. А Наполеон представляется нам все-таки фигурой более беспринципной. Я бы так не сказал. На самом деле в самом начальном этапе революции он, будучи приверженцем идей просвещения, он, в общем-то, приветствовал ее. Для него это, но ровно по той же причине, по какой приветствовал Гитлер все традиции второго тогда еще Рейха. Для него это имперская идея. Точно так же для Наполеона была противоположная, революционная идея. Возможностью как-то организовать свое существование на пристойном уровне. Показать, чего ты стоишь. Я бы сказал, но с другой стороны, конечно, вы правы, потому что, если помните, когда знаменитая фраза, которую донесли свидетели, когда Наполеон был свидетелем штурма Тюильри. Да, да. В сентябре 1792 года. Сентябрьские убийства. Да, когда убили швейцарских гвардейцев, когда взяли в плен короля, которого дальше заставили. Вытащили на улицу. Все. Он сказал, что я бы на месте короля тремя пушками бы покончил с этой сволочью, имея в виду революционный народ. Тюильри, дворец в Париже, служивший одной из резиденций французских королей, был сооружен как часть комплекса Лувра. В 1789 году Людовик XVI, вынужденный покинуть Версаль в связи с революцией, перенес свою резиденцию в Тюильри. 10 августа 1792 года восставшее население Парижа низвергло монархию. В Тюильри заседал конвент, затем Совет 500. Наполеон левел вместе с революцией. Он был в лагере революции, он был искренним сторонником революции, но поражение якобинской диктатуры убедило его в том, что революция останавливается, она заканчивается, и надо искать какое-то свое место в той ситуации термидорианского переворота, который произошел. Александр Анатольевич, мы говорим о том, что Наполеон вроде бы революционер, но при этом на самом деле он испытывал презрение к народу, он испытывал презрение к людям, которые вышли разрушать Бастилию. И в этом смысле он, конечно, с самого начала выступает как циничный такой персонаж. Но не надо считать, что революция, которая вышла разрушать Бастилию, она была пролетарской. Он как раз вполне понимал, что это революция буржуазная и действовал как раз в стиле того класса, который эту буржуазную революцию затеял. Весь его интерес был ориентирован именно на этих людей. Понимаешь, что за этими людьми будущее. Да, это правильно. Здесь трудно разделить степень прагматизма и убежденности какой-то идейной. Но я уже сказал о том, что Наполеон после отъезда с Корсики навсегда связал свою судьбу с Францией. И он прекрасно понимал, что он либо с этой Францией возвысится, либо с этой Францией погибнет, поскольку уже была первая антифранцузская коалиция, в которой принимали участие и Пруссия, и Австрия, и Испания, и Голландия. Поэтому он считал, что надо взять все лучшее, что дала революция, надо избавиться от ее крайностей периода якобинской диктатуры, соединиться вместе всем французам, разбить врага и после этого строить общество, строить государство, в котором большая часть населения могла бы иметь возможность для продвижения, для работы, для того, чтобы зарабатывать, учиться, для того, чтобы создавать сильное государство. Если бы это было сильное государство, то он был бы успешен в этом государстве. А если был бы постоянный революционный хаос, разброд, шатание, борьба партий, группировок, то это была бы гибель Франции и его самого. И у него уже после того, как совершается переворот термидорианский, создается прагматическое отношение ко всем теориям и идеям. Полезно только то, что полезно для Франции. Вот с этого момента. До этого он был убежденным революционером, я в этом не сомневаюсь. Иначе бы он не публиковал свою брошюру «Ужин в Бакере». Здесь настолько тесно связана была судьба самого Наполеона с Францией, что уже невозможно было даже разделить. И вот после того, как его отпускают из тюрьмы, он не эмигрирует, он не уезжает куда-то. Если бы он свои способности, если бы он свои способности предложил русскому императору, может быть, его уже известного героя Тулона взяли бы на службу, и он стал бы русским генералом от инфантерии. Это было невозможно. Но если бы он предложил латиноамериканскому какому-то правителю или испанскому королю предложил свою. Свои возможности. Боюсь, что да. Русское правительство бывшего якобинца не взяло бы на службу. Известно, в 1813 году император Александр I лично приглашал революционного генерала Жана Виктора Моро возглавить армию коалиции. Как соперника Наполеона. Как соперника Наполеона. Это политика. Это политика. А почему же нельзя было с помощью политики взять Наполеона? Ведь Павел I хотел потом, уж куда более монарх, да, чем Павел I, хотел же договор официальный государственный заключить с Францией и первого консула Наполеона Бонапарта, заявив о том, что пускай вполне, он... По вполне понятным причинам, но мы о них чуть позже поговорим. Во-первых, Англия, а во-вторых, все-таки рыцарственная натура, рыцарственный поступок Наполеона, когда он вернул всех пленных, которых захватили во время швейцарского похода с Суворова. И обмундировали. Обмундировали. И оружие дали. Да, бесплатно, да, без всяких бесплатно, условий, да, вернул. Да, и вот это, конечно, подкупило Павла. Ну, дальше это чуть-чуть попозже. Жесты, красивые Наполеон жесты, был мастер на эти красивые жесты. Мастер. Да. Но я бы вернулся к революции. Да. Мы же... Гитлера-то можем вспомнить, как раз если Наполеон получается, что он все-таки выступает на каком-то этапе от имени революции, и это та волна, которая его, так сказать, возносит, да, то для Гитлера с самого начала революция – это зло. И он изначально вписывается в те правые консервативные структуры, какие-то связанные с армией немецкой, да, которые, для которой именно создавались даже как борцы с революцией. Но Гитлер все-таки был достаточно умный человек, чтобы не увидеть, что старое реставрировать невозможно. Невозможно просто восстановить то, что было до 1918 или до 1914 года. И он начинает активно интересоваться левыми идеями, ну, как пропагандист, может, тот же самый. Ему давали литературу, он знал эти левые идеи. И, как мы знаем, потом в своей деятельности он пытался использовать эти идеи, и партия называлась у него потом «Национал-социалистическая». Не он же ее создавал. Он ее перехватил. Сначала она была просто национал-социалистическая. То есть она сначала была немецкая рабочая партия. Да. Deutsche Arbeitspartei. Гитлер к рабочему классу не имел вообще никакого отношения. И но тем не менее использовал. Это была партия, которая выступала с точки зрения пангерманских позиций. Вот это его больше всего, конечно, интересовало, как возвеличивание государства, как борьба с этими врагами немецкого государства. Но в той ситуации в Веймарской республике, в которой он находился, когда была борьба всех против всех, когда была сильная социал-демократическая партия, когда была сильная немецкая коммунистическая партия, здесь нужно было не просто подавление, не просто нападки, не просто какая-то борьба, а нужно было перехватывать лозунги политические. И мы знаем по опыту истории и по опыту сегодняшнего дня, как политики умеют перехватывать друг друга эти лозунги. Гитлер, попав в партию, он же именно продавливал свою версию социализма, даже если это так мы назовем, свою версию программных требований. Вот это очень интересный вопрос. Национальный социализм. Вот его новая идея, которая смогла сердца зажечь. 20-30-е годы – это время Великой депрессии, это время экономической депрессии и застоя и в Европе, и в Соединенных Штатах Америки. И здесь вот тот политик, который решил бы рабочий вопрос, его волна бы вознесла обязательно в кресло канцлера или даже президента. Да. Рабочий вопрос. При Наполеоне это аграрный вопрос прежде всего. Рабочий вопрос так остро тогда не стоял. Но Наполеон, когда уже он возвращается обратно из неудачного похода, похода в Египет, он предлагает обществу, французскому обществу, решение всех язв, самых страшных, наболевших за время деятельности недееспособной директории во Франции. Давайте, прежде чем вспоминать о походе в Египет, давайте поговорим про итальянский поход. Потому итальянский поход, конечно. Да, зародилась воинская слава генерала. Звезда генерала Бонапарта. После того, как его выпустили из тюрьмы, он не был казнен, он не был, был преследуем по каким-то вопросам. Потому что было доказано, что его Робеспьер оценил по заслугам. Да, да, да, что он действительно специалист. Как это в Советской России называли, военные специалисты. Такими специалистами разбрасываться нельзя было. От королевской армии мало осталось генералов, которые могли бы. А вот такие молодые генералы. А это не связано с его удачной женитьбой? Подожди, пока он еще был не женат. Кроме того, он к этому времени имел невесту в Южной Франции, в Марселе, по-моему, в городе. Он познакомился с Дезире Клари, дочерью богатого судовладельца. И она ему писала, когда он уехал туда, в Париж. Он приезжает в Париж, не имея никакого места, никакого назначения. И здесь, благодаря знакомству с Жаном Полем Баррасом, будущим активным деятелем директории и активным участником, даже создателем этого термидорианского переворота, он получает важный пост начальника парижского гарнизона. Директория доверяет ему охрану Парижа, охрану столицы, всех мест управления, которые находятся в это время в столице. Ну и вот первое проявление известности Бонапарта – это подавление мятежа, роялистского мятежа в Париже. Когда роялисты выступили, открытое выступление в Париже, он выводит пушки на улицы и на паперти церкви Святого Роха приказывает расстреливать восставших роялистов из пушек. Защитил революцию. Генерал Ван Демьер. Защитил революцию. Он был настолько умен, чтобы отказаться подавлять восстание якобинское. Левое восстание подавлять, заявив о том, что он не воюет со своим народом. Это тоже доказывает, что у него были идеи, что он не просто прагматически присоединялся к одному лагерю или к другому лагерю во время революции. Он отказывается возглавить экспедицию в Вандею, не желая подавлять крестьян, уже заранее, наверное, думая о том, что потом придется пользоваться голосами этих крестьян, потом придется работать на интересы этих крестьян. Баррас посылает к нему Жозефину Багарне, недавно выпущенную из тюрьмы, вдову генерала, который пошел на службу революции, но который был казнен во время этой революции в период якобинского террора, он посылает к нему для того, чтобы она стала его любовницей и тайным соглядатаем за генералом Бонапартом. Баррас был очень тонким мастером интриги, мастером полицейской вот этой вот игры. И Жозефина сначала ей очень не понравился, молодой генерал Бонапарт. Он был очень худой, желтого цвета, оливковая кожа, вот оливкового цвета, который приобрел он на Корсике, и она называла его иронический кот в сапогах, потому что у него были сапоги с большими раструбами, и худые ноги болтались в этих сапогах. И волосы, как у собачьих ушей. Грязные волосы, зачесанные вперед, вот так вот, ага. Это собачьи уши называлось, революционная прическа такая. Но, видимо, воздействие этого человека было такое сильное, воздействие его как мужчины, как политика, как воина, что постепенно она начала от роли соглядатая за генералом Бонапартом переходить на роль его возлюбленного. И уже мало что сообщало об этом Баррасу. Но известно, что Баррас пытался другими любовницами генерала Бонапарта соблазнять. Но у Бонапарта, кроме... Но Бонапарту понравилось больше всего Жозефина. Да, ему понравилась Жозефина. Она была не очень красивая, у нее были плохие зубы, испорчены еще на Мартинике, когда они в больших количествах там сахарный тростник ели, от этого у них зубы. В те времена это не редкость. Но в ней был, как французы говорят, шарм. Она умела вести беседу, привлекать мужчину, делать ему комплименты. Ну и назначили его командовать итальянской армии, не без участия же Жозефины. Парижский гарнизон. Командующий парижским гарнизоном, здесь он понял, что у него нет больше возможности выдвинуться. Он сделал все, что мог. Он предлагает амбициозный проект. Это, с одной стороны, было стремление еще более прославиться, заявить себя. У него были планы ведения этого итальянского похода. И выйти из-под контроля Барраса. Выйти из-под влияния Жозефины. С собой туда, в Италию, он ее не взял. Известно, что он отправился туда в сопровождении любовницы, переодетой в офицерский мундир. Она его сопровождала вместе. А Жозефине он отправлял оттуда письма, как он ее любит, как он ждет с ней встречи. То есть здесь вот он себя проявляет и как политик, и как полководец, как дипломат. Все эти качества, которые проявились у него потом, когда он стал уже самостоятельным руководителем государства. Ну и главная причина побед его в Италии это то, вот его новое, то, что он в тактику внес, разбивать противника по частям, не давая ему возможности соединиться, маневрируя, переходя с места на место, ну и, конечно, эмоциональная, идейная заряженность его бойцов, солдат, которые понимали, что они воюют не за интересы монарха, не за интересы какого-то клана, стоящего у власти, они воюют за интересы независимой Французской республики, которая дала им землю, собственность и возможность для будущего развития. Вы как-то, Александр, все-таки это вот идеализируете все. Гитлер выглядит неудачником по сравнению с Наполеоном. Потому что первое его активное политическое действие, пивной путч, в 1923 году, он закончился же провалом. И не просто их разогнали и расстреляли, но и Гитлер оказался в тюрьме. И после возвращения его из тюрьмы, ему, по сути, пришлось заново бороться и за партию, за свою, которая в это время уже успела потерять какие-то четкие организационные формы, и вообще кому-то чего-то начинать доказывать заново. Пивной путч – попытка государственного переворота, предпринятая 8-9 ноября 1923 года германскими фашистами во главе с Гитлером и генералом Людендорфом. Путчисты в пивном зале в Мюнхене объявили о низложении германского правительства и захвате власти. Однако путч не получил поддержки баварских властей, Рейхсвера, а также верхушки германских монополий и был быстро подавлен, а его организаторы арестованы. Людендорфа вскоре освободили, а Гитлер был осужден 5 годам заключения в крепости, но был амнистирован через 9 месяцев. Для выдающегося человека, который знает свою цель, который видит, к чему он стремится, любое поражение в то же время является какой-то победой определенной. То, что ты в тюрьме оказываешься, можно выдать как то, что ты пострадал за народ. Но вот здесь для Гитлера, я считаю, важный момент, что после провала пивного путча и после того, как он полгода находился в тюрьме, ведь другой человек действительно, он может посчитать, что да, я неудачник, и произойти может какой-то морально-психологический надлом. Но надо отдать должное ему, что он, как, выйдя из тюрьмы, он не просто продолжал политическую деятельность, а он по-прежнему верил в свою способность этим заниматься, руководить и активно себя предлагал в качестве оратора. На различного рода митингах, то есть он не сломался. Напомните, вот, Юрий Александрович, если я ошибаюсь, уже находясь в тюрьме, ведь добровольно с ним вместе тут, там находился кто? Гесс. Гесс, по-моему, добровольно, или Геринг там находился. И через этого человека уже поступали предложения от богатых, влиятельных людей Германии продолжить дальше активную политическую деятельность. Поэтому я не думаю, что он был так уж несчастен в тюрьме и убивался там, колотя головой по стенам. Нет, конечно, он не убивался. Он понимал, что он на кого-то работает уже. Мы же сами сказали, что сильный человек в тюрьме не плачет и не бьет головой о стену, он работает. И Гитлер уже работал над своей книгой. Но уже были предложения какие-то от богатых людей Германии приехать, выступить с речью среди друзей семьи. Это на том фоне, что партия к этому моменту уже была практически не существовала. То есть, когда он вышел из тюрьмы, перехватить партию. Он перехватил партию у Дресслера, ее основателя. Дресслер стал вторым человеком в партии, по сути дела. Но когда он вышел из тюрьмы, после пивного путча партии практически не было, и пришлось начинать все с нуля. Да, это проблема вот тут лидерских партий, которые разваливаются. И вот тут ему пригодилась очень та помощь, которую ему оказали определенные круги и Баварии, и самой и всей Германии. По-моему, я не ошибаюсь, если фрау Бехтер, вдова владельца крупной фабрики музыкальных инструментов, первая предложила ему помощь. Много было желающих помочь нацистам, и здесь мы выходим на ту проблему, что сама по себе нацистская партия Веймарской Германии, сама по себе вот этот набор идей и некая программа реваншистская, она была востребована гораздо большим числом сторонников, чем можно даже подумать. И неявно у Гитлера уже в 20-е годы у него было очень много симпатизантов вот именно самой по себе этой программе, которую они предлагали, нацисты. И, конечно, Поэтому я действительно думаю, что, конечно, выходя из тюрьмы, он понимал, что он продолжит свою политическую деятельность, потому что у него достаточно много влиятельных сторонников. Сторонников именно использовать, конечно, его хотели. Как вы полагаете, Юрий Александрович, можно ли говорить так, что влиятельная богатая буржуазия всегда ищет себе какую-то партию, которую она могла бы купить? И лидер этой партии, чем более яркий, чем более крикливый, чем более за ним стоит красивая биография, тем больше, тем скорее он к власти прорвется, и можно будет, с одной стороны, утихомирить левых, которые призывают к социальным реформам, а для богатой буржуазии уже невыгодны эти социальные реформы, если надо профсоюзы позволять создавать, идти на какие-то уступки рабочим, а с другой стороны, может закрепить эта партия господство этой буржуазии в Германии или во Франции. И вот в 20 веке Гитлер предложил такой вариант. Он активно продавался как политик. Он Я этого думаю, не скрывал. Что, в данном случае гораздо более симпатично для вот этих кругов было то, что партия Гитлера, она же по сути означала партию некоего порядка. И здесь был востребован авторитаризм, что ли, сам по себе, а не какие-то другие составные части его идеологической программы. Ну, как раз порядок – это то, что может объединить наших двух героев, потому что точно такого же порядка хотела и буржуазия во Франции. Партии не было при Наполеоне, конечно, никакой, но это сейчас историки современные называют как раз партией порядка, да. И, в принципе, после вот этих вот замечательных успехов, когда безвестный выскочка с Корсики обошел таких блестящих, вот как раз генерала Моро генерала Гоша. Гош, Бернадот, Лазар Карно, да. Это его соперники по славе были. Близких людей, которые, в общем-то, стартовали примерно так же, но все-таки добились меньших успехов. И конвертировать свою военную славу в политическую удалось из них только Наполеон. Да, да, да, это верно. Он привлекал к себе тех, вот, кого он мог привлечь. Ну, генерал Клебер, например, такой, тоже был выдающийся республиканец. Погиб в одном из сражений в Италии. А может быть, мы находили бы потом противоречия между Бонапартом и Клебером. Он предлагал и Моро принимать участие активное в создании армии, быть его полководцем. Моро не согласился. То есть авторитаризм во Франции существовал, был конечно, востребован тоже вот этой послереволюционной безусловно, ситуации. Безусловно, да, безусловно. Именно вот тем классом буржуазии, который тогда нарождался в 19 веке, уже был вполне устоящимся и сильным в 20-м. А слабость в Германии, в Веймарской республике, она была связана еще и просто с политической традицией самой Германии, где развитие демократических институтов, оно было сопряжено с определенными трудностями, просто и на ментальном уровне, насилие определенных традиций. Я думаю, что поддержка Гитлера со стороны, вот, особенно многих элитарных кругов, она была именно связана с тем, что они в демократических процедурах, в борьбе партии или в каких-то других, они изначально видели уже опасность, просто опасность того, что к власти прорвется неизвестно кто, что левый получит слишком много голосов, что коммунисты, не дай бог, раскачают лодку так, что повторится революционный хаос. Советская Республика в России будет. Еще одна революционная, да, Советская Республика будет. Или это же все могло вылиться именно в вооруженные столкновения, если в самом начале, в 20-е годы, они подавили эти революционные выступления, и республики убили лидеров коммунистического движения. Но ничто не гарантировало по мере развития социальной ситуации в Германии, ничто не гарантировало новых каких-то вспышек. Если есть социальные проблемы, то обязательно появятся лидеры, которые будут предлагать решение этих проблем с разных сторон. И вот все-таки вот мы говорим о том, что богатая буржуазия оплачивала и Наполеона, и Гитлера, но с другой стороны, ведь нужно было решать большие социальные вопросы. Ну а как приходит крестьянский к власти, вопрос или рабочий вопрос? Как приходит к власти, по-твоему? Вы знаете, Юрий Александрович, я вот однажды в записках о Гальской войне Цезаря прочитал такую вещь. Цезарь перед тем, как переходить Рубикон, перед тем, как вернуться обратно в Рим и занять там выдающееся положение, он заявил о том, что правитель должен установить в простом народе ощущение его имущественного равенства с самыми богатыми людьми. И вот, мне кажется, и Наполеон, и Гитлер этим занимались. Они создавали ощущение того, что все равны в этих государствах, если они одинаково подчиняются либо тому, либо другому. Подчинитесь мне. Наполеон говорил, я французская революция. На мне она останавливается. А враги называли его Робеспьером на коне. Я понесу дальше завоевание революции. И Гитлер тоже говорил, да, мы совершим революцию. Я бы не вот влияние Гитлера, связанное с его заигрыванием с революцией, с социалистическими какими-то элементами его там, идеологических этих его постулатов. Здесь речь... Ему надо было балансировать между буржуазией, да, которая хотела стабильности, и рабочим классом, без поддержки которого они прийти к власти. Безусловно, да. Речь... Но он... Именно поэтому социалистическая демагогия. Он смог это сделать. Речь шла все-таки о том, что ведь все по-настоящему заинтересованы в стабильности, все заинтересованы в порядке, все заинтересованы в том, чтобы вертикаль власти существовала. И если сравнить вот двух персонажей, да, давайте посмотрим. Оба темные лошадки, да? До поры до времени, да. До поры до времени темные лошадки. Да, да. Если популярность Гитлера каким-то образом определялась его ораторскими способностями и остальными вещами, то популярность Наполеона, который плохо, как мы помним, говорил по-французски, да, с да, акцентом да, небольшим, еле слышным корсиканским, но зато прекрасно писал. Да, да, и да. Вот его все обращения были. Но у него еще и помощник был очень такой интересный и важный. Мы забываем о его брате Люсьене, который был главой одной из палаты парламента. И вот когда был переворот 1799 года, 18-го Брюмера, да, когда вернулся из Италии Бонапарт, он уже мог заявить о том, что директория губит Францию, а я ее спасал в Италии. Он уже мог что-то противопоставить тем дельцам, ну, воришам, это слово, которое тогда появилось, новые богатые во Франции. Он смог противопоставить себя как борца за идеалы революции, борца за интересы большинства французского народа. Уже тогда, понимая его опасность, его как раз и отправили в Египет, в общем-то, на погибель. Получится хорошо, не получится, ну и да, не жалко. Расстрельная задача. Теперь главный противник – это Англия. Погубить Англию. Предлагали два варианта на выбор. Либо экспедиция на Британские острова. Он от этого отказался благоразумно, понимая, что здесь это ничего не получится. И уже до него погибли там две французские экспедиции, когда они пытались в Ирландии высаживаться. Там, где католики, казалось бы, могли их поддержать, недовольные правлением англичан. Он предложил вариант перерезание коммуникации, путей коммуникации Англии с Индией. Из Индии, откуда Англия получала необходимое сырье для промышленности, для военной промышленности. Удар Англии. Да, удар по Египту, удар самый тяжелый, от которого она не оправится. И потом, возможно, дальше он же в Сирию потом пошел. Возможно, даже проникновение вот в те районы, где непосредственно торговые пути проходили с Англией. Но здесь его ждала неудача, поскольку предприятие было огромное. Огромное, не по силам даже такому государству, авантюристическое. Не поддерживала власть. Его послали, чтобы он не отсвечивал. И, конечно, директория хотела такого героя выдающегося. Мне кажется, нет. Все-таки вот Наполеон здесь в данном случае, кстати, с Гитлером определенное сходство есть. Наполеон, он готов был бросить вызов судьбе и именно поставить на карту слишком много. Потому что я думаю, что это и с технической, и с военной точки зрения поход в Англию, в Египет, прошу прощения, да, он выглядит... Действительно, шансы просто проскочить мимо английских эскадр, высадить... Тем не менее, проскочили. Это судьба. Утопили на обратном пути. Это судьба, да. Это судьба. 50 на 50. То есть нужно было рискнуть. И Гитлер тоже, он очень сильно рисковал потом в своей внешнеполитической программе. И так удивляешься, насколько действительно ему именно везло, потому что вроде бы казалось бы, что это не... Это чуть попозже было. Давайте все-таки договорим про то, как Наполеон пришел к практической власти и, соответственно, как пришел к власти Гитлер. Пока он находился в Египте, ситуация в Европе коренным образом переменилась. Была создана вторая антифранцузская коалиция. Русские войска были посланы в Италию под командованием, русские и австрийские войска под командованием Суворова. И все французские достижения там были потеряны. И вот здесь свое поражение в Египте Наполеон смог в победу превратить. Когда он вернулся обратно во Францию и опять счастливо избежал встречи с английскими кораблями, он заявил о том, что директория погубило все его достижения. И когда он придет к власти, он сможет обратно эти достижения вернуть и снова Францию защитить. И здесь недовольное население, недовольное господством этой директории, смолчало, когда был переворот 1799 года, и потом на плебисците проголосовало за то, чтобы первый консул пришел к власти. И здесь уже он смог развернуться. У нас еще все-таки там еще внутренние политические интриги. Да, интрига была большая. Недаром Барас тоже был все-таки рассчитывал попасть в консулы и пытался все это дело проинтриговать. Можно сказать, что его поставили, Барас поставил Наполеона у власти так же, как Гинденбург поставил Гитлера канцлером. Но я думаю, что здесь была своя игра и у Барраса, и у Наполеона. Баррас считал, что тот станет послушной саблей в его руках. Но Наполеон так не думал. Бонапарт договорился с тремя крупнейшими финансистами Парижа о том, что они будут финансировать его переворот. И он взял одного из них, Роже Дюко, в состав своего первого консулата. В первый состав своего консулата. Аналогичная ситуация была в Германии. То же самое. Кто контролирует силовые структуры, кто контролирует финансы. Можно параллель действительно провести, потому что Гитлер-то уже набрав определенную популярность и уже рассчитывая на то, что за него будут голосовать, и за него реально голосовали, но перед тем, как идти на президентские выборы, где он занял второе место, и перед тем, как реально предпринять очередную попытку уже прихода к власти, он, конечно, договорился с представителями торгово-промышленных кругов Германии и получил от них деньги на избирательную кампанию и обещал им, что после своего прихода к власти ни о каких профсоюзах, ни о каких коммунистах капиталисты слышать больше не будут и никаких выборов в Германии очень долгое время не будет. И это как раз позволило ему развернуть пропагандистскую кампанию таких масштабов, которые раньше нацисты, конечно, делать не могли. Поэтому за него в данном случае и стало голосовать достаточно много людей, ведь это же феномен такой толпы. Когда ты видишь, что нас мало, то очень тяжело придерживаться этой линии. И голосовать за кандидата, за которого голосуют 4%. Но все-таки, Юрий Александрович, не забудьте. Говорить что-то о миллионах. Не забудьте о решении рабочего вопроса, не забудьте это о устранении безработицы. Это было после программы. Но программа же была раньше заявлена. А здесь речь шла, безусловно, о демагогии, связанной с ущемлением национального чувства немцев, связанной с ростом безработицы в Германии и просто с обещаниями, наконец, навести порядок, дать людям работу, дать крестьянам возможность продавать продукты своего труда и так далее, и так далее. Но в данном случае мы все равно констатируем то, что те круги, правящие правоконсервативные силы, которые, конечно, помогли Гитлеру прийти к власти, они не рассчитывали, что он сорвется с цепи и будет проводить что-то такую, какую-то политику, которая ими не будет утверждена, не будет с ними согласована, что он будет играть роль первой скрипки. И они будут его слушать. Это же так же, как Барас. Я думаю, что они не боялись его, поскольку он им предлагал завоевание жизненного пространства на Востоке. Он им предлагал устранение сильных конкурентов в лице Франции, Англии и, возможно, Соединенных Штатов. Так что программа была такая, с чем, ну, я думаю, большая богатая буржуазия согласилась бы в Германии. Ну, безусловно. Потом уже, когда стали поражения возникать. Человека, то, что он приватизирует государство, это же не входило, так сказать, в некую программу. Да, авторитарный режим, но кто осуществляет управление от лица государства? Где принимаются решения? В офисах тех или иных групп и компаний? Или оно принимается лично в кабинете диктатора? Здесь все-таки определенная разница и для элиты тоже существует. Но Гитлер умел разговаривать с народом. Вспомните его стадионы, которые он собирал. Вспомните зажигательные речи, которые он произносил. Это в ходе предвыборной кампании 1932 года. Да. И потом он часто же этим пользовался. Вспомните, второе место занял Гитлер после Гинденбурга. Факельные шествия. А на третьем месте, обеспечивая впоследствии Гитлеру первое, был Тельман. На парламентских выборах партия же, нацистская партия набрала почти 38% голосов. Mm-hmm. То есть это означало, что у них 230 будет депутатских мест, и они набрали больше голосов, чем любая другая. Другое дело, что у них не было все равно большинства, но тем не менее это позволяло Гитлеру претендовать на место канцлера. Гинденбург был не обязан назначать, и не было в Конституции Веймарской такого положения, что канцлером становится обязательно глава партии, набравший большинство голосов. Мы оставляем наших героев в тот момент, когда оба они пришли к власти. Один в 1799 году, второй в 1933. Ну и посмотрим, как же они смогли использовать эту власть. Поэтому пока мы с вами попрощаемся, но обязательно вернемся к этой теме. А с вами, уважаемые телезрители, мы скоро увидимся, продолжая путешествие в историю в поисках истины. До встречи!